Арбузы. Мы пошли смотреть, где арбузы растут. И смотреть самый большой арбуз. Мы тихонечко шли, а дедушка нагибался и арбузы немножко поворачивал. Это потому он арбузы поворачивал, что надо, чтоб солнышко их грело со всех сторон. А самый большой арбуз я увидел, когда еще до него не дошли. Он был большой, прямо как самовар, больше моего мячика надувного. Если мячик даже со всей силы раздуть, все равно такой не будет. Дядя Апанас ухом прижался к самому арбузу, а потом пощелкал арбуз пальцем и потом сказал, что арбуз еще не спелый, не звенит. А я все равно никаких арбузов не хотел, потому что я очень дыни наелся. Потом мне дедушка показал маленький-маленький арбузик. Он с мой кулак, совсем кукольный. Дедушка его отрезал и подарил мне, потому что он уже больше расти не будет. Это чтобы я им играл. Как я в шалаше спал. Потом дядя Апанас сказал, что ему надо идти. А я как хочу. Хочу на бахче с дедушкой останусь, а потом он за мной придет. А хочу, сейчас могу с ним пойти назад. А дедушка сказал, что он мне сказку расскажет, и чтоб я остался. Мне не хотелось идти, потому что очень жарко, и очень хотелось узнать сказку. Я сказал, что останусь, и мы пошли в шалаш. Дядя Апанас ушел, а дедушка мне сказал, «Ты лягай, поспи трохи, а сказку потом». Я лег и стал слушать, и услышал, как птички ходят сверху по шалашу, и спросил дедушку про птичек. А дедушка сказал, что это не птички, а это ветерок. И это листики сухие на шалаше шелестят, потому что он сделан из веток. Я слушал, слушал и заснул. А когда я проснулся, то солнышко совсем в шалаш попадало, а дедушки не было. Я из шалаша выглянул и тоже дедушки не увидал. И собак не было. Я совсем из шалаша вышел, и я увидал, что дедушка далеко-далеко. Там уже баштан кончается, и идет дорога. Там стояли лошади, и там складывали арбузы на подводу. И очень много уже наложили, большим горбом. Люди не передавали арбузы, а кидали, как мячики. Один дядя кинет, другой поймает, а потом дальше кидает. И опять его еще один дядя поймает и кидает тому, который у самого воза. Он кладет арбузы на воз. Я все боялся, что они уронят арбуз. А они ни одного не уронили и стали накладывать на другую подводу. Как я собак прогнал от бабушки. Я все один стоял, а дедушка не приходил. Я не хотел дедушке кричать, а крикнул собаке. Пусть собака прибежит, я ее не боюсь, потому что в шалаш убегу. Она не смеет туда ходить. А дедушка услышит, что я уже встал, и, может быть, скорее придет ко мне. Я закричал громко. «Собачка! Собачка, иди сюда!» Большая собака стала смотреть на меня. Она голову подняла и глядела. Я стал рукой ее звать. Она как побежит, и маленькая тоже. Они бежали ко мне. И вдруг повернули и со всей силы побежали не ко мне. Я посмотрел и увидел, что там какая-то тетя идет, а собаки прямо на нее и лают. Я стал кричать «Ай, ай!» и побежал к тете, и потом кричал, как дедушка. «Геть! Геть!» Я пробежал немного и увидел, что это не тетя, а бабушка моя идет. Собаки лают на нее, а она идет, и собаки ее не кусают, и она их не боится. Я тоже, как дядя Апанас, схватил кусок земли и замахнулся на собак, и опять крикнул «Геть!». Они отскочили даже. Так я на них бежал. И не стали лаять, а только немножко. А бабушка засмеялась и сказала: «Ишь ты, какой молодец! Только зачем листья топчешь?» И села на корточки, и стала мне с лица счищать, и говорит: «Ты дыню ел, вон сколько семечек налипло!» И показала мне семечки. Они у меня к щекам присохли, а я не знал. Дедушка тоже прибежал и говорит: «Здравствуйте, Марья Васильевна!» А я сказал, что вот какой маленький арбуз мне дедушка дал, и показал бабушке арбузик. Он у меня за пазухой был. Что дедушка рассказывал? Бабушка сказала, что надо идти, что сейчас ужин скоро будет. А я сказал, что дедушка обещал сказку. Дедушка стал говорить: «Ну, другим разом, придешь еще». А я сказал, что он обещал, потому я и спал, а то бы я не стал спать. Дедушка сказал: «Ну, пойдем». И мы пошли в шалаш. Дедушка рассказал, что вот тут раньше ничего не росло, и никакого баштана не было, и какое семечко не садили, ничего не вырастало, а рос бурьян, это трава такая высокая, прямо как дерево, с человека ростом. Ее косили косами и потом пахали, это значит, всю землю перерывали, и сеяли зерна в эту землю. А все равно вырастал бурьян, там даже волки жили, и все боялись туда ходить. Только один был охотник. Он не боялся и убил там волка очень большого. Этот дядя-охотник ничего не боялся. Он бурьян этот поджег со всех сторон, а с одной стороны не поджег. Волк испугался и побежал. А никуда нельзя. Все огонь да огонь. Только в одну сторону можно, где огня нет. Волк туда и побежал. А там дядя-охотник стоял с ружьем. Он волка, бух, и застрелил. Дядя-охотник сказал, что земля очень хорошая, только надо очень сильно ее перекопать. Охотник уехал, а перекапывать все равно никто не хотел, и очень боялись все, и говорили, что земля эта заколдованная. А вот теперь привезли сюда машину. Она как автомобиль, только на ней один человек может ехать. Один шофер и больше никого. Она только для того, чтобы к ней плуги прицеплять. Она потянет прямо как паровоз. Она очень хлопает и называется трактором. Я засмеялся и сказал: «Знаю, потому что трах, потому она трахта». Бабушка сказала, что не трахта, а трактор, и совсем не потому что трах. И мы все смеялись, а я сказал тихонько: «Все равно трах». Дедушка сказал, что как прицепили к трактору 6 плугов, это которыми землю пашут, они как стали перерывать весь бурьян, так только корешки посыпались. Бурьян опять пробовал расти, опять плугами всякими перекопали землю, и потом еще 2 раза перекапывали. А потом посадили семечки и от арбуза, и от дыни, и от кабаков, и стал баштан, а бурьяна и не видно, ни одной даже травинки. Дедушка сказал, что вот вся сказка. А теперь мы сидим, где был бурьян, и вот кабаки растут из семечек. Мы с бабушкой ушли к себе. Я сказал: «Дедушка, а семечек кабаковых дашь?» Дедушка сказал: «А як же?» Это значит, а как же? И дедушка стал в углу искать. Потом вытащил узелок. Это в платке были семечки завязаны. Они белые и плоские, и там зеленое зернышко. Очень вкусное. Потом дедушка достал тыкву, как бутылочку. Она сухая и сверху открыта, и пустая в середине. Дедушка насыпал туда семечек и подарил мне. Я взял и ничего не говорил. Бабушка на меня поглядела, очень сильно на меня поглядела. Я вспомнил и сказал: «Спасибо, дедушка!» А дедушка говорит: «На здоровье!» Бабушка сказала дедушке, что она ему глазные капли привезла и еще лекарства из Киева. Дедушка сказал: «Вот это спасибо!» И мы пошли. Дедушка тоже шел с нами до дороги, и собаки тоже. Бабушка собакам давала хлеба. Она кидала, а они ловили зубами прямо на воздухе, даже подскакивали. И потом по дороге с нами пошли. Только дедушка их назад позвал. Это чтоб они баштан стерегли. Солнце совсем над землей было, очень красное и прямо нам в глаза. Я глаза закрывал. Бабушка меня за руку вела. Я спотыкался и очень пыль ногами поддавал. И потом смотрел. Пыль все стояла, потому что ветра не было. Она очень красная от солнца. Мы пришли в столовую. Потом мы ужинали, и там много людей было, и все говорили. Только я не очень понимал, потому что по-украински. Потом бабушка уложила меня спать.